Глава 26. Решимость Беатрис. Час спустя Стерн и Беатрис сидели слабые и потрясенные в своей крепости на пятом этаже. Они пытались отдохнуть, собраться с силами, чтобы быть готовыми к сопротивлению осаждающим. Когда к инженеру вернулся разум, а кровотечение в конце концов снизило жар, они начали фрагмент за фрагментом восстанавливать картину своего отступления. Теперь Стерн забаррикадировал лестницу двумя этажами ниже, и на какое-то время они находились в относительной безопасности, так что смогли собраться с мыслями, вспомнить бегство и заняться планами на будущее. Будущее, таящее в себе мрачную угрозу, и на первый взгляд полностью безнадежное. «Если бы не ты, — говорила Беатрис, — если бы ты не подобрал меня и не унес, когда в меня попал этот камень, я бы...» «Болит», — поспешно прервал ее Стерн слабым, но живым голосом, который заставил как мог прозвучать непринужденно. «Конечно, то, что у нас нет воды, не считая прежней полупинты, — это прямо-таки гнусность. Но чего нет, того нет, пока мы не сможем вновь с ними сразиться». «О, Алан!» — воскликнула она, дрожа. «И ты еще думаешь обо мне, когда у тебя на спине порез от копья, голова разбита, рука пронзена. А у нас ни воды, ни бинтов, вообще ничего, что нужно для обработки ран. Перестань. Не стоит беспокоиться обо мне», — возразил он, пытаясь улыбнуться, превозмогая боль. «Все будет как надо. И очень скоро. Безупречное здоровье и что угодно еще. Я прямо сейчас исцелюсь. Голова уже опять ясная, несмотря на тот удар дубиной или чем они там мне заехали. Но некоторое время мне мерещилось всякое. Еще как. Достаточно странные картины. Спина. Царапина, да и только. Уже начала засыхать. Кровь свертывается». И он попытался поглядеть на порез через плечо, но боль вынудила остановиться. Он с трудом сдержал стон. Лицо непроизвольно дернулось. Беатрис упала на колени с ним рядом. Ее рука обняла его, ладонь стала гладить его лоб. Она с тревогой принялась осматривать его неестественно бледное лицо. «Твоя рука меня беспокоит более всего. Надо найти какое-то лекарство. Скажи, она очень сильно болит, Алан». Он попытался рассмеяться, глядя вниз на раненую руку, перетянутую ременным жгутом у отверстия копья и поддерживаемую куском сыромятной кожи, на вид посиневшую и распухшую.